Все это проносилось в моей голове, когда я лежал у себя в кровати, пялись в потолок и размышляя о том, как же много всего произошло за какую-то одну неделю. Моя смерть, попадание в героя Ичи Гаремника, овощи, секс, брутальная смерть два раза подряд и оргия длиною без малого в сутки. Да, богатая вышла неделя, богатая. Хозяин сама, дверь в мою комнату приоткрылась, и в проеме показалась Айна. Хотите, чтобы я вас обслужила перед сном? Нет, я за эту неделю слишком сильно устал, и следующая будет еще сложнее. Ведь благодаря столь резкому повышению уровня, я узнал, что нужно, чтобы разблокировать усиливающий механизм. Примечание к части. Итак, вот оно, третий вариант, полный хинтес с инцестом. Да, да, третий вариант, за него оба раза голосовали особо активно. Другие, конечно, были бы тоже интересными, но я выбрал его. Почему? Ну, я лично сомневался, что смог бы написать качественнее другие варианты. Да и на инцесте потом будут завязаны кое-какие сюжетные повороты. П.С. 7 страниц. Пожалуй, это самая большая моя глава на данный момент. Глава 17, или начало второй недели. Бастит Гер, также известный как перчатка Красного Императора Драконов. Священный механизм класса средний Лонгинус. Свойства. Для разблокировки требуется уровень атрибутов сила воли 30 и телосложение 25. То есть мне нужно еще 4 уровня вкладывать в нужные атрибуты или где-то получить бонусные очки. Пробормотал я вслух, размышляя о грядущей стратегии своего развития, хотя я хотел вложиться сперва в силу, чтобы можно было использовать взятую ранее трофейную алебарду. Можно было, конечно, рискнуть сходить в новый уровневый данж. Назывался он Сармас, Копье Мертвых, и стал доступен при достижении мной 25 уровня. Но вспоминая Хундра, я не собирался туда лезть не подготовившись. Так что без алебарды я туда не полезу, а для этого надо подкачаться немного. В доме осталось еще 3 данжа, один в гараже, один на чердаке и еще один в подвале, последние 25 уровня. Так что как минимум уровень я набить смогу, может даже бонусы какие за зачистку дома перепадут. Плюс была еще одна вещь, на которую стоило обратить внимание. Внимание! Вы выполнили условие, чтобы повысить навык извращенность, гетеросексуальная, до 80 уровня. Но чтобы это сделать, вы должны пройти аттестацию и повысить статус с эксперта до мастера. Желаете сейчас отправиться в конспиративная квартира толстого хинте? Да нет, хм, вроде навык малополезный, но может стоит, чтобы просто понять, в чем суть всех этих статусов. Эксперт, мастер. Похоже, что когда уровень навыка достигает определенного значения, он останавливается в развитии, пока не будет пройдено определенное испытание. Ну ладно, это все можно вечером сделать. А сейчас в школу. В школе я быстро заметил интересную вещь. Похоже, что окружающие стали на меня чаще посматривать. Особенно противоположный пол, который на данный момент составлял 95% учащихся этой школы. Ну да, у меня теперь есть харизма, а со зрелым самцом она влияет на девушек еще больше. Хм, отличный манок для пополнения гарема выходит, без всякой там драконьей ауры, что так любит выписывать всякие автары. Даже Юка на меня чаще посматривать стала, но в ее взгляде не столько интереса, сколько недоверия пополам с удивлением. Видать, почувствовала во мне кое-какие изменения. Хотя ладно, совращать ее я пока не планирую, так как на нее у меня пока просто плана никакого нету, и я вообще не могу представить, как к ней подойти. Как и на других девушек в данный момент, я решил подождать, пока Кирю не предложит какой-нибудь план. Все же с первыми 3 приобретениями мне просто дико фартануло, что позволило прийти к успеху, но кто сказал, что так будет и дальше? Короче, я просто сделал холодную позу а-ля Саске из Наруто, за что получил больше заинтересованных взглядов. Внимание! Получен навык позер уровень. 1. Вы учитесь пытаться выглядеть круче, чем вы есть на самом деле. Шанс кратковременного поднятия вашей харизмы для окружающих на 2%. Дождавшись, когда наступит большая перемена, и предварительно намекнув Кирю, что я пока хочу побыть один, не то что она была против, все же вчера она вместе с Ханой Сайной выжили меня досуха, я пошел прогуляться. И как-то сам того не думая, забрел в лес за спортивной площадкой. Хм, может сходить к старому зданию, где оккультный клуб. Хотя, стоп, а если умудрюсь привлечь внимание демонов? Каника, похоже, во мне ничего не заметила, никакого наблюдения за собой я после той встречи не заметил, хотя черт этих демонов знает. Я собирался уйти, когда внезапно вспомнил одну вещь, которая заставила меня передумать. Сегодня было 8 апреля. Что особого в этой дате, спросите вы? А то, что день рождения Риас Гримари 9 апреля. А это значит, что скорее всего завтра ее тут не будет. Интересно было бы глянуть на нее перед днем рождения. Риас уже сейчас была главным школьным идолом, хоть и находилась на втором году обучения, и вела себя ну как обычная девушка, что ли. В смысле, да, за ней постоянно ходила, словно на поводке, Акина, да и большинство смотрело на нее с обожанием, но не заметил, чтобы она этим пользовалась. Сегодня я ее не видел, впрочем, за ней то я и не слежу, словно какой-нибудь сталкер. Но все же, мне было любопытно, она будет вести себя как обычно, или все же чуть-чуть нервничать. Быстро добравшись до старого здания школы, что теперь использует оккультный клуб, жируют демоны, жируют. Двухэтажное здание с трехэтажной башенкой в викторианском стиле, уже покрытое местами виноградной лозой. И как я правильно помню, главное помещение клуба у демонов как раз над входом. О, окна открыты, занавесок нету. Забираюсь на дерево в паре десятков метров, благо между ним и зданием есть еще одно, думаю, оно хоть немного меня скроет, и достаю бинокль из инвентаря. Такс, что тут у нас? Каника сидит и хрумкает печеньки. Ладно, не буду за ней следить, а то еще почувствует. Юта Юмикиба, сидящая на стуле и что-то читающая. О, Акина с чайным подносом, смотрим, куда идет. Хаем, столик, за ним сидит Риас, и с веселым видом болтает с кем-то, кто сидит напротив нее. Кто тут у нас, может, Сона? Смотрю и сразу понимаю, что нет. Пара лют нет, демонов, слишком ушалые у них волосы, прям в точь-точь как у Гримари. Короткостриженный парень, на вид лет на 5 старше, чем Риас, и девушка с заплетенными в косы волосами и грудью на пару размеров меньше, чем у хозяйки клуба. Черт, это еще что за Никаноны? У Риас внезапно прибавка в семействе, пытаюсь рассмотреть лучше, и замечаю пару фактов. Первое, глаза у них другие. Если у Риас была голубые, то у парня зеленые, а у девушки серые. Во-вторых, черты лица, хоть и похожи, но слишком мало, чтобы я мог назвать их сестрами-братьями. Хотя и все трое на лик красоты не писаны, ну относительно. Мда, и кто это будут? Ладно, о чем они говорят, я все равно не слышу. Да и мои мурашки из-за боязни быть обнаруженным и так уже парад по спине устроили, поэтому я тихо спускаюсь, быстренько сваливаю подальше. Хух-хух, я делаю пару глубоких вздохов, стоя над мертвым, насколько это возможно для явно неодушевленного предмета, боссом третьего данжа в моем доме, а именно того, что был в гараже. Босс был ржавым трансформером, важно именовавшим себя ржавый фельдмаршал. Не самый приятный противник, довольно быстро таранил, трансформируясь в машину, которая, судя по надписи, была выпущена Тойотой в какие-то мохнатые годы. Уклоняться в тяжелой броне было проблематично, но благодаря ей же, урона я получал мало. В режиме же Обчер босс был медлителен, хотя и хорошо бронирован. Жаль, что данж мне только 500 очков экспы принес, только Тами уровень не повысил, плюс навык тяжелая броня, что на 1% снижал расход выносливости отношения тяжелой брони. А Тами я выбрал умение клинок тьмы, дающий бонус к атаке за счет МП. Вернувшись назад из данжа, подумал, что может мне лучше еще один посетить. Зачистка была мгновенной, что, впрочем, неудивительно, рассчитан он был на 14 уровней ниже того, что был у меня сейчас. Или попробовать пройти аттестацию с навыком извращенность. Хм, а почему бы и нет? Мне что, времени жалко? Эх, знал бы я, во что это выльется, вовек бы не согласился. Быстро открываю нужную вкладку и выбираю «Да». Еще одна вспышка телепортации, и я из гаража своего дома переношусь в коридор какого-то многоквартирного дома. Как так быстро определил? Ау, все просто, коридор был 100% такой же, какой можно увидеть в задрыпанных многоэтажках на территории СНГ. Окна заколочены, выход на лестничную площадку тоже, только ряд закрытых дверей, на одной из которых было написано большими буквами «Здесь извращенцев нет». Очень конспиративно. Подхожу к этой двери и стучу. Полминуты ничего не происходит, потом слышатся шаги, а затем и щелчки, и в двери открывается небольшое окошко, в котором видны только покрасневшие глаза. «Ты Аскофил или Риэфил?» — нервно спрашивает меня квакающим голосом какой-то тип за дверью. «Хм, странный вопрос. Это он про Евангелион? Ну, я больше за Мисата, но...» «Верно, брат, Кацураги зе бест!» — радостно восклицает он, и начинает открывать дверь, попутно, судя по звукам, избавляя ее от кучи замков и цепочек. Что тут сказать? Забавное начало. Что ж, посмотрим, какой из меня извращенец. Примечание к части. С кем там встречалась Риас, будет раскрыто в будущем. Глава 18. Или кто тут извращенец? Дверь таки открылась, и передо мной предстал толстый бородатый тип, роста метра эдак с два, и с длиннющей бородой до пояса. Что характерно, он был белым, а не азиатом. Мда, странный образ для такой персоны. Уж что-что, а растительности на лице у этого извращенца я не ожидал. Входи же, в мою тайную обитель, а друг. Отошел он в сторону, давая пройти, пока эти клятые ханжи или поганые ахтунги нас не засекли. Блин, ну у него и манера речи. Я кивнул и вошел внутрь, а извращенец захлопнул дверь с эротичным постером Мотоко Кусанаги на задней части и начал запирать ее на многочисленные замки. Я же огляделся. На вид типичная хата хикикомори. Тотальный завал из всего, что только можно. Полки с фигурками аниме-героинь, а также стены, скрытые под постерами эротичного содержания. Окна были плотно закрыты шторами, поэтому единственным светом в квартире были лампы. «Садись же, а друг мой!» Хозяин квартиры указал на незахламленное место на полу. Стула не было, поэтому я сел на пол по-турецки. Извращенец же сел напротив меня в точно такую же позу. «А собрат, если ты хочешь достичь новой ступени в нашем пути, то сперва испытать тебя я должен. Ответь мне, ничего не утаивая, на мои вопросы нескромные. Он что, монаха косплеит? И что у них может быть за путь? Пять сутр извращения? Или что там у буддистов? Черт, ничего в религии Азии не понимаю. Ладно, киваю в ответ, мол, спрашивай. Лишился ли ты проклятия девственности с женщиной настоящей? Начинает он. Да, отвечаю сразу. А чего скрывать то? Была ли познана тобой только та женщина? Или познана тобой их было в куда большем количестве, чем одна? На данный момент три. Правду чую я в словах твоих. Он посмотрел на меня с уважением. Продолжу я. Вкусил ли ты грудь ее, соски обласкав, и дотянулись ли твои руки благочестивые до места, клитором именуемые? И не раз. Хороши и правдивы ответы твои, а собрат. Был ли, он продолжил спрашивать меня про половую жизнь, а я просто отвечал. Там даже было, лицезрел ли ты святое святое таинство, Юрий именуемое, или не пытались ли тебя склонить в яй богопротивный цирк, но цирк пока безвредный. Благословлен же брат, достоин ты в ранге извращенности подняться с уровня эксперта до уровня мастера, но пройти ты должен сперва испытание суровое, дабы я полностью уверенным был в этом. Это какое? Упс, не все так просто оказывается. Узреть ты должен ужас дьявольский, что полон соблазна отвратительного. Дабы мастером в гетеросексуальных делах стать, ты должен выдержать, досмотрев до конца сию вещь богопротивную, и веру в дело наше чисто хентайное непоколебимой в себе оставить. Что-то мне это не нравится, но русские не сдаются. Окей, сядь на стул этот, и приготовься к борьбе с ужасами невыразимыми. И да, брат, не хочешь ли сперва взглянуть на хентай благопристойный, монастырь развратных монахинь три именуемый, дабы грядущую боль ослабить? Спасибо, я попревозмогаю. Блин, что там такое-то? Я сел в кресло перед монитором, на которое он мне показал. Монитор включился, и на нем появилась надпись. Когда я ее увидел, то понял, что влип по самые помидоры и огурцы. Мне оставалось закричать только одно. Хозяин, нет ответа. Сынок, оставь меня, старушка, я в печали. Я не старушка. Шлепок по заднице в наказание за то, что достает. Ах, молчи, старушка, я на твоей груди еще долго в печали лежать буду. Если честно, то старушкой хану я называть не хотел, но печаль у меня была та еще. Я узрел это, и глаза мои закровоточили от увиденного. Однако раз уж вызвался, то отступать поздно, и я вынужден был, как и сам заранее сказал, превозмогать. И очень успешно, блин. Внимание! Получен навык «Превозмогатель уровень». 1. Вы сумели пересилить невероятную боль, ужас, страх, прочее неприятное состояние. Дает небольшой шанс получить временный 25% бонус к силе воли при столкновении с трудностями. Когда я статус «Мастер» к навыку «Извращенность», «Гетеросексуальная», получил, толстый хентай смотрел на меня с огромным уважением, говоря, что немногие до меня выдерживали, узрев это, и посоветовал скорее возлечь на груди женской обильной, дабы излечиться от ран, разуму нанесенных, что я сейчас и делаю в комнате ханы, и буду делать до самого утра. И все же прости, но что с вами, хозяин сама? Хана продолжает настаивать. Пхе, что объяснить ей про кто я есть на самом деле, систему и прочее? Нет, про первое никогда, остальное может быть когда-нибудь, когда настанет удачное время. Помню, как в каноне Иссей боялся, что его родители узнают, что он демон-дракон и отвергнут его. Это не произошло, хотя Резевим и пытался внушить родакам Иссея, что Иссей не их сын, а принявший его облик дракон-демон. Я не он, но все же с раскрытием карт я тоже спешить не буду. Ведь если слишком сильно пихнуть истину в лицо, то это может вызвать отторжение и опасную реакцию. Но и затягивать не стоит, это может стать опасным. Все же я увидел достаточно неканона, чтобы начать серьезно опасаться будущего. Ничего, мам, просто приснился дурной сон. Лучше обними меня и прижми к своей груди посильнее, и может я тогда тебя потом награжу. Хана с радостным воркованием так и поступает, делая то, что я ей сказал. Я ухмыляюсь, и беру один из ее сосков в рот, довольно слушая, как она застонала. Сейчас я действую как настоящий извращенец, но почему бы и нет, если пока для меня или окружающих в этом ничего плохого нету. Пока жизнь прекрасна, нужно этим пользоваться. Примечание к части. Всех с 1 апреля. Глава 19. Или школа нехороших мертвецов. Поздравляем. Вы убили босса данжа Злобный подвал. Поздравляем. Вы полностью зачистили зону дом семейства Хеда. Получено 400 очков опыта плюс 800 бонусных очков. Внимание. Вами достигнут 27 уровень. Получено 10 бонусных свободных очков атрибутов. Получено 3 бонусных очка классовых навыков. Ну это просто не может не радовать. Зачистив сперва данж на чердаке от гопников домовых, я сразу перешел на последний в доме данж, злобный подвал 25 уровня. Крысы-бомжи это еще ладно, но бездомные пауки, тьфу, терпеть не могу насекомых. Финальным боссом был вообще озлобленный дух подвала. Этот эфирный гад, хоть и имел мало хп, обладал газообразной формой и не получал урона от физических атак. Для того, чтобы его завалить, надо было крутить вентиля, высасывая его из арены, при этом уклоняясь от атаки, но мне этого делать не понадобилось, потому что атаки там и чисто к физическим отнести было нельзя, так как она мифическое существо не совсем материального плана, и потому ее атаки боссу вполне себе вредили. Собственно, она его и вынесла. И вот, пожалуйста, очки атрибутов за предыдущий уровень я вложил в силу, получив наконец-то возможность использовать трофейную алебарду. Но теперь у меня 10 бонусных, плюс 3 за новый уровень. Что это значит? А значит, что я могу сразу вложить достаточно очков за раз, чтобы разблокировать свой священный механизм. Делать это или нет? Ну, удача, ловкость и интеллект у меня нехило так отстают. Но с другой стороны, я вполне могу потом повкладывать в них очки, а с Лангинусом я должен получить нехилую такую прибавку в силе. Так что вперед, драконья варежка, я выбираю тебя. Пара нажатий эфирных кнопок и... Внимание! Вы разблокировали свой священный механизм. Перчатка Красного Императора Драконов, усиливающий механизм Бастид Гер. Класс. Священный механизм класса Лангинус. Материал. Небесный металл. Качество. Божественное творение. Прочность. 1000. Свойства. При активации каждые 10 секунд временно увеличивает Х2 параметр силы, ловкости и количество МП, соразмерно ускоряя трату выносливости. Количество возможных усилений на данный момент – 2. Для увеличения возможного количества усилений требуется повышение атрибута телосложения. Для разблокировки дополнительных возможностей требуется. Желаете активировать механизм? Да нет, конечно да. Вспышка, и моя левая рука начала светиться. Свет стал собираться вокруг левой руки, а именно кисти, она ярко засветилась, и вокруг нее появилась красная бронированная перчатка с большой зеленой сферой на тыльной стороне ладони. Ну просто вау. Серьезно, одно дело это знать, а с другой, когда своими глазами видишь, как у тебя в руке то, что способно повергать самих богов. Ну если, конечно, раскачаешься достаточно. Внимание! Получено качество security. Внимание! Получена вторичная характеристика драконья аура. Уровень 1. Из-за вашего священного механизма от вас исходит аура, схожая с драконом. Плюс 1% к параметру харизмы. Повышает шанс привлечь внимание самок. Повышает шанс привлечь внимание сильных существ. Повышает шанс вызвать страх у более слабых врагов. О, еще полезный довесок. Подержал механизм активированным и дождался. Усиление. Громыхнул голос из перчатки. Ах, господи, просто насколько кайфово, когда ощущаешь, как по твоему телу растекается сила. Чувствуешь, что способен вот прямо сейчас свернуть горы и обращать реки вспять? Ух, так, спокойно, а то станешь наркоманом. Скольким предыдущим носителям такое чувство всесилия сорвало башню и привело к смерти? Практически всех. А, о, кстати, Драйк, спрашиваю я, глядя на зеленый круглый камень на перчатке, ответит или нет? Нет, не отвечает. Хотя помнится, из сейф канония его вообще где-то через месяц слышать стал. Ладно, раз контакта нету, перейдем к другим делам. Тама у меня уже уровня 5 достигла, да и мне самому надо очки классовых навыков разложить. Итак, повышу-ка я себе уровень нескольких уже имеющихся умений, а затем беру громовую поступь, позволяющую при применении опрокинуть врага, если его ловкость или телосложение будет ниже моей силы. Тами же выбираю звериный натиск, временно повышающий скорость и атаку. Ну что, все разложили, теперь можно и отправиться в уровневый данж. Вспышка переноса, и я стою посреди того, что выглядело как типичный школьный двор, то есть открытое пространство, позади забор, на котором явно виден ограничивающий передвижение барьер, а передо мной корпус учебного заведения. Только вот выглядело оно все разбитым и заброшенным. В данже была ночь, благо тьма абсолютной не была, спасибо полной луне. Уй-уй-уй-уй, от разглядывания обстановки оторвало мычание, которое, думаю, покажется знакомым каждому, кто много раз смотрел ужастики про зомби. Да, ко мне начали сразу стягиваться местные мобы, а именно зомби, одетые в рваную японскую школьную форму. Мило, ничего не скажешь. Призываю тому, с механизмом подожду, и вперед. Хотя, может, перестарался, зомбаки выносятся на раз. Хоть их и было много, десятка 3-4, но гибли они с одного пинка, а сами были крайне медлительными. Да я одним ударом алебарды иногда по трое сносил, впору попробовать семерых и можно будет звать себя храбрым партняшкой. Хм, а может у системы действительно есть такой титул? Там их так вообще рвет и мечет, играючи уклоняясь от их неуклюжих попыток ее поймать. Так я думал, а оказалось, в который раз, что зря расслабился. На втором десятке ситуация неожиданно резко поменялась. Раздался жуткий вой, из крыши школы в небо ударил мутный зловещий столб света, а во все стороны разошлась такого же цвета мутная волна. Никакого мне урона она не нанесла, но ей и не надо было лично. Зомбаки, попав под нее, тут же пронзительно завопили и задергались. Их кожа покраснела и на руках отросли большие, неприятно выглядящие, когти. Название сменилось в зомби на Цримсонхет. Душераздирающе завизжав, эти твари бросились на меня, игнорируя тому. И хотя к здоровью и прочности от трансформации им не прибавилось, но вот скорость и напор у них был теперь на совершенно другом уровне. Они прям налетели на меня. Могучий удар алебарды в сочетании с магическим слэшем разрубил 4. Остальные меня, правда, едва не опрокинули чисто кинетической силой столкновения, но я активировал оборонительную стойку, и им этого не удалось. Атаки у кримсонхедов были быстрыми, но не сильными, и спасибо тяжелой броне, что они ее не пробивали. Хотя расслабляться было нельзя. Урона я, может, практически и не получал, а вот выносливость их атаки сливали быстро. Да еще в придачу они на меня так насели, что алебардой не помахаешь. Поменял ее на катану, но блин, вышло только резать сверху вниз, и то в полсилы. Пришлось доставать кухонный нож и пырять им. Да, нож полезная вещь. Несколько минут пыряния, и вуаля, вокруг полторы дюжины окончательно мертвых тварей, а я стою с практически пустой шкалой выносливости. Нужно будет купить или раздобыть какой-нибудь кинжал ему на замену. Приняв несколько зелий выносливости, я внимательно осмотрелся в поисках новых врагов. Таких во дворе не оказалось, поэтому я поднял голову и посмотрел в сторону крыши, откуда все так же исходило это ядовитое зеленое свечение, и увидел ее. Луна освещала ее, и хотя между нами было 50 метров, я сумел немало рассмотреть. Одетая в рваную школьную форму матроску и обладая длинными черными волосами, которые свободно спадали вниз, она смотрела на меня своими неестественными светящимися синим глазами и сжимала в руке длинное копье. Не было сомнений, что это босс данжа, Сармас, копье мертвых. «Ну что, спустишься сюда?» – пробормотал я, готовясь активировать механизм. Но нет, она развернулась и ушла с края, скрывшись от моих глаз. «Ладно, посчитаю это за приглашение. Что ж, раз девушка приглашает, зайдем внутрь», – спросил я тому. Та в ответ зашипела. «Эй, это что, реакция на конкурентку за внимание?» Усмехнувшись, я пошел ко входу в учебное заведение для мертвых, насвистывая «Учит в школе, учит в школе, учат в школе. Наука жизни, нет ничего отвратительнее зомбаков-школоты. Их много, они прут из всех щелей, они неприятны на вид, они воют так же отвратительно, как и пахнут. И ничего искупительного в них нету, так как экспо с них кот наплакал. Вот серьезно, идешь по коридору, рубишь прущих навстречу, а тут, хопа, дверь какого-нибудь класса сзади открывается и немалая такая компашка заходит тебе с тыла, собираясь этот самый тыл объесть. Ладно, зад мой они все равно объесть никак могли, спасибо за это броне. Но от того, чтобы хвататься за меня и виснуть на мне, активно съедая мою выносливость, она их не останавливает. Теперь чертовски рад, что взял громовую поступь, нереально помогает в таких ситуациях. Тому, увы, пришлось отозвать, в узких коридорах, набитых врагами, ей было слишком тесно. Короче, путь до входа на крышу вышел на редкость муторным и скучным. Толпы зомби там, толпы живых жмуриков сям. А вот перед дверью все стало интересно. Вход был перегорожен магическим барьером, и по возникшему сообщению, для его снятия требовалось уничтожение разбросанных по территории данжа 3 печатей. Спасибо игре, мне их подсветили, а то пришлось бы бегать по довольно-таки немалой территории. Ха, думаете, все так просто? Стоило пойти назад, как снова прошлась новая зеленая волна мутной энергии, знаменуя новый уровень. Обычных зомбаков сменили на появлявшихся со двора цримсанхиаты. Также появился новый противник. Двухметровые мускулистые громилы с темной кожей и полуметровыми когтями, опознанные системой как выродки. Эти были уже реальной угрозой. Взззык. Коготь твари оставляет следы на щите, который я закрепил так, чтобы и можно было прикрыться, и чтобы алебарду держать не мешал. Ответная контратака алебарды отбивается когтями второй руки. Выродок безобразно оскаливается и начинает наступать, непрерывными взмахами пытаясь достать меня. Я отступаю и решаю испытать свой священный механизм. Вспышка зеленого цвета, и на левой руке возникает драконоподобная бронеперчатка. Слэшем заставляю противника отпрыгнуть назад и, выставив вперед оружие, надеюсь чуть-чуть удержать его от меня, а то своим напором сорвет мне получение усиления. Хах, таки свезло. Усиление. Раздался знакомый голос, и по телу растеклась сила. Броня и оружие тяжелыми уже совсем не кажутся. Тут же стремительно бросаюсь в атаку. Тварь, похоже, даже опешила от такой прыти. Только и успела что закрыться когтями. Но поздненько. Усиленный удар алебарды буквально разрубил когти, а следом и плоть выродка, после чего лезвие с громоподобным грохотом глубоко вошло в дощатый пол. Рывком назад выдергиваю оружие и иду дальше. Дальше с выродками разбирался исключительно с помощью усиливающего механизма. Просто это было куда быстрее, чем пытаться пробиться через их защиту. Особенно когда они начали попадаться в чуть большем количестве, чем один. У печатей было интереснее. Первая была в кабинете директора, и там выродков было аж трое. И что особо плохо, вылезать в коридор они не спешили. Пришлось проламываться, накопив заранее усилений. Благ, а выносливость при этом так и жрет. Если бы не активированная безудержная энергия, загнулся бы очень быстро. А так, бешено машу алебарды, и во все стороны летят куски мебели пополам с плотью монстров. Адреналин от такого дикого замеса так и стучит в голову. Сама печать ничего особого не представляла, просто кусок испускающий свет бумаги, что висит в воздухе. Банально ее разрываю и иду дальше. Вторая печать была в подвале, и там повстречался еще один вид противника. Еще большая мерзость, очень точно именующаяся отродьем. Представляло это из себя 3,5-метрового монстра, состоящего из несколько слившихся вместе тел. И эта хрень, несмотря на размеры, по скорости лишь чуть-чуть уступала выродку, а по дальности атак намного его превосходила благодаря рукам-плетям, сила удара которых без наличия бафа взбивала меня с ног даже при блокировке щитом и мешая сблизиться. А еще оно любило разогнаться и всей тушей таранить. Первый раз я вломил ей под усилением, но отродье оказалось дико живучим, и усиленный удар, совмещенный со слэшем, снес ей только 2/3 хп. А вот его удар в ответ, который я не успел принять на щит, лишил меня порядка 1/3 хп. Дико неприятно. Потом я встал и добил эту мерзость, но неприятный осадок остался. Третья печать была в спортзале. Отродья по пути не попадались, что заставило занервничать. И не зря. Захожу внутрь локации с последней печатью и оказываюсь в довольно большом и пустом помещении. Зашел я, подготовившись, зарядивши все свои числовые параметры по полной, призвав заранее тому и активировав усиливающий механизм. Усиление, правда, пока не набирав, слишком уж быстро выносливость сливается, а точную секунду атаки я предсказать все равно не смогу. Ага, и не зря. Прошло полминуты, и только через десятка-два шагов через зал раздался рев, из затемненного потолка приземлилось двое отродий. Причем одно спереди, а одно за спиной. Просто блеск, блажь. Тама, отвлеки заднего. Командую я, сам же активируя жесткий отпор, двигаюсь на того, что передо мной. Тварь ревет во все свои многочисленные глотки и обрушивает на меня град ударов своими руками-плетками. Усиление. Выдает перчатка, а значит, время превозмогать. Довольно удачно блокирую щитом или парирую алебардой удары твари, одновременно наступая на нее. Отродье быстро соображает, что ему так со мной не совладать, и еще раз взревев, идет со скоростью чемпиона-бегуна на таран. Вот только меня теперь этим не проведешь. Рывок в сторону, и хрень промахивается, плюс с таким разбегом не успевает затормозить, прежде чем врезаться в своего собрата, что все безуспешно пытался попасть по Таме, что все кружило вокруг него. Лол, как же приятно видеть, как они свалились в буквальную кучу малу. Что ж, думаете, откажусь от такого приглашения надрать пару отвратительных мне задниц? Или не пару, хрен его знает, сколько там у этих тварей жоп. Я считать не пробовал. Сойдемся на том, что две и точка. Усиление. Подбегаю и начинаю дубасить мобов, кои из-за своего строения имеют проблемы с тем, чтобы подняться. Все же, хоть и руки у них длинные, но гибкие и не особо сильные, при таком-то громадном теле. Чвак-чвак-чвак. Алебарда поднимается и опускается, рубя мобов на экспу. Чувствую себя дровосеком. 5 ударов, и готово. Эх, не хватает всего-то 300 очков до следующего уровня. Иду в подсобное помещение в конце спортзала, где виднелась печать, и разрубаю ее. Что же осталось, только подняться на крышу, где меня ждет босс с данжа. Стоило только подумать, как в глаза внезапно ударила красная вспышка. Мля, ну что дурацкая тенденция на каркивание. Мне что, после каждой подобной мысли тут же сплевывать постоянно? Навык паранойя улучшен до уровня 2. Донкишон, блин. Впрочем, ладно, что происходит то. Стены и вход закрыл светящийся красным барьер. Похоже на засаду. Блухалала. Ты попал в мою гениальную засаду, жалкий чмошник. Ухуху. Раздался мерзкий, как у капитально пропившего мозги дегенерата, голос, и через барьер прошел какой-то черноволосый хмырь в рванном костюме эсисовца и с полусгнившей шрамированной рожей. Что за бред? Внимание! С вами произошло незапланированное событие. Злые овощи, чьи планы по захвату вашей жилплощади вы сорвали, наняли дух эсис, дабы он вас убил. Обладая хорошими боевыми навыками, дух эсис оставался все же духом, и потому для контакта с вами должен был захватить материальное тело. Но так как он захватил тело зомби, то параметр его интеллекта опустился до числа 0. Хм, что ж, хорошо, что оно сейчас произошло. А то вдруг эта хрень вселилась бы в кого-то из моих новых родственников. Или это бы случилось бы в школе, на глазах у всей демонической братьи. Ладно, посмотрим, что он может. Уровень у него чуток ниже моего, но все же, это не повод терять бдительность. Становлюсь в боевую стойку, ожидая действия супостата. Ыгбы, узри мою суперсилу. Вопит одержимый зомбарь и отрывает свою же руку, после чего кидает ее в меня. Кусок гнилого мяса безболезненно врезался в щит, не заставив меня даже пошатнуться. Что? Мугахаха. Армфалл в бой. Рядом со мной Тама сделала фейспалм. Да, в прямом смысле, а не метафорически. Я же, усиление. Поднимаю брошенную в меня руку и возвращаю отправителю, метким броском попав ему в мерзкую рожу. Тот падает. Как? Я, задрав его слушать, подхожу и сходу пинаю ногой. Тот подлетает, а я в полете хватаю его за рваный мундир. Скажи привет моему ручному дракоше, ушлипок. Рычу я, глядя в расширившиеся от ужаса глаза духа эсис, после чего смачно врезаю ему по морде. Хех, гнилая кровь, пополам с костями и кусками кожи, так и полетела во все стороны. Смачное зрелище. Нифиг в меня руки свои грязные швырять. А давай споем на твоей черепушке одну из песен повервалв, выбивая ритм, чмо. Врезаю еще раз, дие. Еще удар, и выбиваю твари глаза, дие. Череп трещит с мерзковатым звуком, сруцифит. Еще удар, и череп раскалывается, разбрызгивая во все стороны свое содержание. Замечаю дух, который покидает тело, но уже поздно. Тамин шая, и она в прыжке разрубает дух пополам, уничтожая его. Я же поднимаю руки вверх. Халлилуих. Поздравляем, вы уничтожили угрозу в лице духа эсис. Награда. Плюс 250 очков опыта. Блин, опять не хватило до нового уровня. Поворачиваюсь к Томе. И что я бы без тебя делал? Улыбаюсь под шлемом своему фамильяру. Та просто садится и чешет себя лапой. Ха, мало что, и не так продуктивно. Усмехнувшись, иду к выходу, благо барьер исчез. Меня ждала девушка, и негоже заставлять ее ждать, даже если она мертвая. Привет, красотка, как ночь, как крыша? Спрашиваю я босса данжа, когда, подготовившись, выхожу на крышу. Не то что я жду ответа, просто пытаюсь успокоить нервы. Знаешь, я бы даже за тобой приударил, если ты не против, конечно. Нет, я это утверждение я сделал не всерьез. Ну реально, хоть она и была довольно красивой, особо-то родинка под левым глазом, но слишком много признаков живого мертвеца в виде немалого количества рваных ран. Плюс я не некрофил и даже не собираюсь задумываться об этом. Хм, кстати, а от чего исходил тот зеленый столб света? Что-то никаких его признаков или следов на крыше я не вижу. Сармас копье мертвых, уровень 30, XP, 120, сила, 14, ловкость, 30, телосложение, 12, сила воли, 10, интеллект, 15, хм, по параметрам я ее превосхожу во всем, кроме ловкости. Но это я могу компенсировать за счет усиливающего механизма. Впрочем, тому призывать при таком разрыве смысла нету. Копье босса данжа подлиннее моей алебарды, а способности ее мне неизвестны. Тогда приберегу козыри, посмотрим, что она умеет. Как насчет станцевать? Усмехаюсь я и начинаю сближаться. Та тоже встает в боевую стойку и медленно движется навстречу. 15 метров, 10 метров, 5 метров. Когда между нами было всего лишь 3, она, видимо, решила, что достаточно, и сделала резкий выпад. Быстро очень. Я едва успеваю отбить и пытаюсь достать в ответ. Но она играючи разрывает дистанцию и тут же кидается в новую атаку, обрушивая на меня целый град колющих ударов. Звяк, звяк, звяк. Это наше оружие сталкивается или ее удары попадают по щиту. Держусь пока, но выносливость сливается быстрее, чем я хотел бы. Причем быстро замечаю, что ее копье начинает слабо светиться уже виденным ранее темно-зеленым цветом. ТЦ, видимо, накапливается какая-то атака. Активирую набор усилений. 10 секунд и слышу усиление. Хех, вовремя. Копье Сармас окутало явно видимая темно-зеленая аура. У меня, правда, тоже был хороший бонус, за счет того, что шкала боевой ярости полностью заполнилась. Вкупе с усилением это делало мои параметры полностью подавляющими. Активирую магический слэш и делаю резкий рывок к боссу. Тот едва успевает прикрыться с копьем. От нашего столкновения образовалась вспышка магической энергии, что ослепило меня на пару секунд. Но я продолжил давление, чувствуя, что просто за счет грубой силы проламываю вражью защиту. И правильно сделал, поняв, что меня не удержать, зомбячка попыталась уйти в сторону. Но я чисто на инстинктах ударил в ее сторону щитом и попал, отправив ее на землю. Та тут же вскочила, но я достал ее в полете, одновременно применяя героический удар. Ха, critical strike, урон оказался намного больше ее хп. Фуф, выдохнул я, от усталости опираясь на алебарду, глядя, как Сармас с 0 хп отлетела на метров 10. Крови, правда, не пролилось, но, видимо, такой мертвец попался. Хм, что-то сообщение о победе не появилось. Ничего не закончилось. Да, тут же начинаю активно поглощать зелья выносливости. И правильно, от тела босса данжа в небо ударил уже виденный ранее столб зеленого огня, и та встала. И тут же исчезла. Прежде чем успел отреагировать, почувствовал удар сзади, отправивший меня на землю. Кряхтя встаю как можно быстрее. Блин, минус 70 хп за раз. Применяю автоматически зелье исцеления и тут же успеваю едва поднять щит. Успеваю блокировать новую атаку, но от удара рука онемела. Резко усилившийся босс двигался словно в телепорте, нанося удары, что чисто за счет скорости были чудовищно сильны. Нет, на таком уровне мне против нее не удержаться. Применяю последовательно магическое укрепление, оборонительную стойку и жесткий отпор, надеясь успеть выстоять, пока не наберу усилений. Да, следующие 10 секунд были самыми длинными из тех, что до сих пор были в моей жизни. Мне пришлось отразить 3 атаки. Каждая едва не сбивала меня с ног, но мне чертовски повезло удержать равновесие. Усиление выдала драконья перчатка, и я почувствовал себя намного лучше. Движения Сармас все же оставались все такими же стремительными, но для меня они теперь уже не казались какой-то телепортацией. Я даже рискнул попробовать парировать, и мне это удалось. Однако это заставило Сармас изменить тактику. Отпрыгнув назад, она подняла острие копья вверх и то испустила вспышку света. Я прикрылся щитом, и начал вертеть головой, ожидая, что та собирается воспользоваться ослеплением, чтобы меня атаковать. Ха, нет, выглядываю из-за щита и вижу, как в меня нацелено 3 зеленых световых копья. Не знаю, лучше бы мне было, если бы она их сразу запустила, или, как она и сделала, по очереди. Смысл в том, что, решив не рисковать, я, когда она запустила первое, попробовал уклониться перекатом. Ах, вот и уклонился. Копье пробило мне правую ногу чуть ниже колена. Бладж, больно же как, я корчась упал, и какой-то немыслимой удачей мне это помогло уклониться от следующего копья, что буквально на пару сантиметров разминулось с моей головой. Хех, не успел даже выдохнуть, как в меня летит третье. Ну нафиг, усиление, выдает в этот момент перчатка. Вовремя. Взмахиваю алебардой, одновременно применяя магический слэш, и разрубаю световое копье. Ну все, время платить по счетам. Встаю, активируя безудержную энергию и пытаясь игнорировать боль от раны, бросаюсь вперед. Сармаз бросается мне навстречу, и наше оружие снова сталкивается. Я наседаю, нанося одним за другим удары, и тесню босса, ибо 2 усиления позволяет. Я теперь сильнее усиленной противницы. Увы, нога создает проблемы, плюс я не смогу долго простоять под столькими усилениями. Весь вопрос в том, смогу я достать ее прежде, чем моя выносливость обнулится или нет. У Сармаз планы были немного другие. Она выставляет копье вперед, и происходит новая зеленая вспышка. Однако в этот раз от копья исходит волна темно-зеленой энергии, что отбрасывает меня назад. Я падаю на спину и успеваю заметить, как босс скинулась вперед, намереваясь насадить меня на свое копье, которое окутала особо сильная темно-зеленая аура. Черт, что-то мне говорит, что щит это пробьет насквозь, а уклониться я не смогу. Что делать? Чем я могу закрыться? Стоп, отбрасываю щит, когда копье буквально в полметра от меня, и хватаю лезвие наконечника перчаткой Красного Императора Драконов. Вспышка, я почувствовал, как меня всего перетряхнуло, но копье дальше не продвинулось. Спасибо, библейский бог, за то, что здесь не халтурил, делая эту варежку, как было с некоторыми менее значимыми священными механизмами. Прочность 1000. Ну, съела, да, злобно усмехнувшись под шлемом, смотрю в лицо противницы, одновременно второй рукой наношу удар алебардой. Та и бровью не провела, и, выпустив копье, отпрыгнула назад. Нет-нет-нет, хер тебе, рыча, кидаю в нее алебарду. Кидаю криво, но мое оружие попадает чисто за счет малой дистанции и скорости. Черт, у нее еще остались хп. Призываю катану императора овощей и кидаюсь вперед. Та начинает выдергивать из себя мою алебарду, но поздно. Геймовер, бич. Обрушиваю на ее плечо катану и рассекаю сперва рванную одежду, а затем и плоть. Босс сдернулась и начала заваливаться с нулевым хп. Сармаз копье мертвых повержено. Получено 1000 очков опыта. Внимание, вами достигнут 28 уровень. Получено качество начинающий охотник на нежить, плюс 11% к урону всей нежити. Получено 2 запасные жизни. Получено 5 бонусных свободных очков атрибутов. Получено 2 бонусных свободных очка классовых навыков. Внимание, вам стал доступен выбор трофеев. 1. Получить оружие копье мертвых, артефакт, редкий, класс, копье, материал, некросталь, плюс к урону некроэнергии. Требует зачаровывания, качество, высокое, урон, 90, колющий, расход выносливости, средний, в качестве трофеев, будет также получено 1000 бонусных единиц опыта, 5 бонусных свободных очков атрибутов и 2 свободных бонусных очка классовых навыков, 2 благодаря вашим параметрам и ряду ваших навыков, вам доступна возможность попытаться подчинить босса данжа себе и сделать ее своим фамильером, сет фамильеров станет равен 2. В случае успеха, уровень нового фамильера упадет в 2 раза. Трофей копье мертвых останется у него. Будет также получено 10 бонусных свободных очков атрибутов и 4 свободных бонусных очка классовых навыков для уже имеющегося у вас фамильера. ХМ, задачка. Новое оружие или помощник в битве. Если оружие, то я в дополнение получу еще 1 уровень за счет бонусного опыта. Но я думаю, что лучше выбрать второе. Думаю, команда будет сейчас поважнее. Благодаря усиливающему механизму я и так довольно силен. Нужно прокачивать тому, все же чувствую, что она стала понемногу отставать, а я не хочу оказаться в ситуации, где мне понадобится ее помощь, но она не сможет вытянуть из-за своей слабости. Да и Сармаз показала, что она очень сильна. Решено. Номер 2. Тело Сармаз окутал синий свет, а я вытянул руку с меткой фамильера вперед, как и было показано тут же после выбора выданной инструкции. Блин, ощущаю непонятное давление. Видимо, это называют битвой силы воли. Ну тогда пафос наш ответ. Я, Хеда Иссей, повелеваю тебе. Склонись перед моей волей и стань моим слугой, Сармас. Вспышка синего цвета и... Поздравляем, вы успешно завершили подчинение. Сармас, зомби. Фамильяр уровня эпический. Пол, женский. Класс, умертвие. ХП, 100. МП, 100. Выносливость, 200. Уровень 15700. Сила, 10. Ловкость, 20. Телосложение, 10. Сила воли, 5. Интеллект, 10. Удача, 0. Навыки. Копье. Уровень 25. Ученик. 22% шанс нанести на 20% больше урона. 10% шанс ударом вызвать у противника кровотечение. 10% шанс свалить врага на землю. Снижается, если показатель телосложения противника выше показателя ловкости фамильяра. Парирование. Копье. Уровень 15. Повышает шанс парировать этим типом оружия атаку противника. Снижается, если показатель силы противника выше вашего показателя ловкости. Боевые инстинкты. Уровень 10. Дает шанс предсказать атаку противника или почувствовать внезапную атаку. Уворот. Уровень 15. Повышает вероятность уклониться от направленной на вас атаки противника. Повышает шанс удачной контратаки. Бегун. Уровень 12. Снижает при беге расход выносливости на 12%. Сродство с элементом смерти, искусственное. Уровень 15. Повышает результативность, размер урона, бафа, дебафа, продолжительности действия, заклятий школы магии смерти и уменьшает время каста и перезарядки. Маг смерти, начинающий. Уровень 5. Позволяет использовать заклятия школы смерти. Уровень заклятия 1. Количество доступных заклинаний, 1. Уменьшает на 5% расход маны на заклинания этой школы. Классовые умения. Усиление атаки, 5 уровень, при активации плюс 5% к урону любого типа, плюс 5% растраты очков выносливости при атаке. Активация моментальная, продолжительность постоянная, пока не отключить. Стойкость, 5 уровень, пассивный навык, снижает потерю выносливости на 8% при получении урона. Жнец душ, 5 уровень, пассивное умение. При убийстве противника восстанавливает фамильяру 5% ХП и 5% МП от изначального числа убитого. Магический слеж с элементом смерти, 5 уровень, наполняет оружие магической энергией, что повышает урон. 1 очко маны за 5 единиц урона. Максимальное усиление на данном уровне – 170 единиц. Время каста – 4 секунды. Время перезарядки умения – 10 секунд. Некрозаражение – 5 уровень, распыляет наполненный магическим некрозом облако радиусом 5 метров в указанной точке не дальше 15 метров от фамильяра и наносящие 30 единиц урона в секунду. Время действия – 10 секунд. Время каста – 5 секунды. Время перезарядки умения – 25 секунд. Осквернение – 5 уровень, при нанесении раны цели, делает его уязвимым к элементу смерти. Повышает на 15% урон с элементом смерти. Время действия – 40 секунд. Время каста – 2 секунды. Время перезарядки умения – 15 секунд. Заклинание. Стрелы смерти – школа магии смерти. Заклинание 1 уровня. Создает 3 магических стрелы, наносящих 150 единиц урона. Время каста – 7 секунд. Время перезарядки – 30 секунд. Качество. Живой мертвец. Сопротивление обычному яду. Повышенное сопротивление ментальным воздействием до среднего уровня. Японская школьница-зомби. Ну приветствую, надеюсь хорошо поработаем. Не совсем уверенно говорю я, глядя на живой труп, стоящий передо мной на коленях. Так, думаю в первую очередь нужно будет найти ей новую одежду и заклеить все эти открытые раны, благо они довольно мелкие. Просто чтобы не нервировало. И прости, что назвал тебя одним нехорошим словом в конце. Окей, кстати... Тама к ней действительно будет ревновать или она там во дворе просто прикидывалась. Примечание к части. Ну вот и самая большая моя глава. Слегка подзадержалась, правда? Ну ладно. 3 главы склеил, как-никак. И нет, ГГ не некрофил и пользоваться хладным трупом не будет. Ну зачем, если у него и так уже 3 этян, состоящие из милфы, студентки и старшеклассницы, и готовые в любой момент. Сармас, взятый из одной визновеллы, https://ipsotsongps, armfallow в бой, просто погуглите. Дух СС, жирная отсылка к одному автору на этом фандоме, который своим последним фиком по ДХД заставил меня ловить один фейсплам за другим. П. PS, возможно, что на этой неделе нужно будет отъехать и прервать выклад обнов. Интерлюдия первая. Риас Гримари. Ох, бедная я, бедная. Звучит глупо, но глядя на огромную гору запечатанных коробок всех форм и размеров, я испытывала только отчаяние. Это бы вызвало бы недоумение у стороннего наблюдателя, но знаете, когда вам раз за разом на день рождения дарит столько подарков, а потом вы обязаны просмотреть каждый из них, понимая, что большая часть вам будет совершенно не нужна ближайшие лет 300 точно. Первый Люцифер, как же я завидую толстокожести Грейфи, которая мне каждый год с этим помогает, потому что, по ее мнению, это ее обязанность как главной горничной. Нет, я не чувствовала себя оскорбленной, когда я была маленькой, меня даже вгоняло в восторг то, что мне столько дарит на каждый мой день рождения. Но просто со временем я поняла, что в мире есть довольно мало людей, для которых оказывать тебе знаки внимания действительно что-то большее, чем банальная лесть, высказывание почтения или подкуп. Родители, брат, племянник, члены моей свиты, которые для меня все равно что члены семьи, несколько тех демонов, которых я могу назвать моими настоящими друзьями. Для остальных я была не более, чем Риас Гримари, наследница дома Гримари и сестра нынешнего Люцифера. Подарок от дома Шакс, древний лук, принадлежавший персидскому герою Арашу. Совершенно явная взятка, дом Шакс больше всех лижется к каждому, у кого есть власть, в оружейную. Подарок от дома Увалу, олимпийские духи, отправь в запас. Подарок от дома Фуркас, адский кошмар породы черное пламя. Грифия протянула мне небольшую клетку, в которой была живая миниатюрная лошадь с двумя рогами и пылающая черным огнем. Уменьшена она была магией, если открыть клетку, то она вернется к нормальному размеру. В зверинец. Подарок от дома Балам. Ожерелье из черных алмазов. На вес килограммов 20. Дом, известный своими силачами, но не мудрецами. В сокровищницу. Подарок от дома Дантелион. Небесные розы из Эдемского сада. Должно быть контрабанда. Отдай главному садовнику, пускай найдет где посадить. Подарок от дома Набериус и лично леди Малисы. Гитара с подписью для следующей игры. Ах, Малис, наследница дома Набериус и моя вторая после Соны настоящая подруга детства. Познакомилась я с ней в Академии Вильзевула, раньше она называлась иначе, но из-за того, что в ней когда-то учился нынешний Вильзевул, то ее статус взлетел до небес, что и привело к переименованию для детей аристократии, когда мне было 9 лет. Учащихся там было немного, но большая часть из них была ужасно чопорной и высокомерной. Малис на их фоне была подобна звезде. Яркая, веселая и непоседливая, она совершенно не боялась идти против правил и умела скрасить даже самый скучный день. Как я потом узнала, японцы называют таких генки. В общем, она была полной противоположностью вечно серьезной Соны. Думаю, из-за этого мы и сошлись. Меня притягивало тогда ее открытое бунтарство. Вот с Соной из-за этого они и не поладили. Потом, побывав в человеческом мире, она внезапно увлеклась стилем музыки, который назывался тяжелый металл. Причем на уровне одержимости, не меньшей, чем у старшей сестры Соны касательно девочек-волшебниц. И теперь все предлагают мне и Соне выступить как метал-группа. И если лично я пару раз попробовала с ней сыграть, но Сона была, конечно же, в никакую. Впрочем, энтузиазм Малисета совершенно не ослабила. Эх, отнесешь к моим личным вещам. Хорошо. Дальше подарок от леди Левиафан. Волшебная палочка с открыткой, где написано для девочки-волшебницы Риа. Убери подальше. Подарок от дома Ситри и лично леди Соны. Очки. Она всегда мне их дарит. И при этом они на мне всегда прекрасно смотрятся. У Соны на это талант, что ли? Подарок от дома Пиман. Ваша статуя в полный рост из чистого инфернального золота с волосами из адских рубинов. Пиманы все только в золоте и видят. Смотрится неплохо, можете поставить куда-нибудь в галерею. И да, Грифе, никаких там открыток от Авалис они не приложили к подарку? Нет, госпожа. Понятно. Видимо, не считает меня за соперницу. Другие на меня смотрели по-разному. Кто-то с лизоблюдством, кто-то с восхищением, кто-то с завистью, а кто-то с презрением. Но только Авалис Пиман смотрела на меня с полным безразличием. Наследница одного из богатейших домов, она даже при нашей первой встрече в 9 лет уже была окружена своей постоянной аурой настоящей правительницы. Не знаю до сих пор, как ей это удается, но при встрече с ней, всегда чувствуешь ее превосходство над тобой и давящее желание преклонить колени. В каждом ее жесте, в каждом слове чувствовалась неподдельная властность и высокомерная сила. Конечно, она была очень красивой, с ее длинными чисто золотыми волосами и словно кровавыми рубинами глазами. Но даже не в этом было дело. Может, в силе клана Пиман, а ведь через год встреча молодых демонов. Подарок от дома Феникс. Красное платье из огненного шелка с открыткой, где написано «Надеюсь увидеть его как на будущей невестке». Гр. Чертовы Фениксы. Это все от них? Нет. Тут еще занавески из огненного шелка от леди Феникс, ожерелье из огненных опалов от первого сына и наследника дома Феникс, серьги с огненными опалами от второго сына дома Феникс, кольца для пальцев от третьего сына и вашего жениха, и большой набор нижнего белья, включающий в себя чулки с подвязками от леди Рейвиль. Аркх, чертова Рейвиль, чертовы Фениксы и чертова свадьба. Нашли мне мама и папа супруга из дома, чье иго пылает, как и их клятое пламя, и даже не знаю, кто больше из них невыносим, напыщенный петух Райзер или его зловредная сестрица, только ищущая возможность мне подгадить. Ладно, что дальше? Подарок от дома Билеты лично лорда Геразиса. Меч, точная копия фамильного, выкованного в эпоху первой фазы Великой Войны. Намек на будущий вызов. Как я уже говорила, в следующем году будет встреча молодых демонов, и там соберется целых 8 наследников из 72 столпов. За прошедшие после войны с небесами и гражданской войной в подземном мире сотни лет такое число крайне редко собиралось. Подарок от дома Байла и лично лорда Сейрарга. Боксерские перчатки. Какой милый намек от двоюродного брата. Готовься, да, хоть я со своим кузеном довольно дружна, но прекрасно знаю, что он мне никаких послаблений показывать не будет. Честно говоря, я только рада этому. Вот только он, по общему мнению, не самый сильный из грядущих моих соперников на встрече. Геразис Билет. Некоторые, как например Райзер, легко вызывали у меня раздражение. Но мало кто мог меня напугать. И Геразис был тем, кто мог. Истинный гений, он уже в 9 лет был лучшим в Академии Вельзевула. Но за высшими отметками, могучей силой рода и талантом в боевых дисциплинах скрывалась одна из самых жутких личностей, что я встречала. Он любил шутить, но его шутки всегда скрывали мерзкую издевку. Он часто улыбался, но от его улыбки скорее бросало в дрожь. Он довольно красив, с серыми волосами и светло-фиолетовыми глазами, но от его красоты веяло хищностью, а во взгляде всегда казалось, что читался вопрос: «Как тебя лучше убить?» Эта аура смерти вокруг него бррррр жуть. Мы пересеклись в прошлом году с ним, и с ним была его младшая сестра, по совместительности его королева. Про нее я слышала немало нехороших слухов, что она полубезумна, и семья держала ее запертой в темнице большую часть жизни. И хотя она никак своим поведением не подтвердила их, за краткую встречу, которую Геразис старался растянуть, но эта жуткая аура вокруг нее, а также ненормально заостренные зубы, заставила меня поверить, что они правда, и мне предстоит с ними сразиться. Но если я собираюсь победить на последующих после собрания рейтинговых играх, я должна в том числе и усилить свою команду. Все же нельзя показываться на таком важном мероприятии, имея меньше половины набора фигур в свите. Подумав об этом, я вспомнила момент, случившийся позавчера, когда я разговаривала с Катриной Вышой, моими единокровными сестрой и братом по отцу, которые втайне пришли меня поздравить с завтрашним днем рождения. У отца в конце концов был целый гарем, и хотя мама держала его в жестких рукавицах, она всегда высказывала свое презрение к папиным бастардам, коих было больше двух десятков, и уж тем более пыталась держать меня подальше от них. Думаю, это и выстроило между мной и ими стену. Катрина и Выша были одними из немногих, с кем я поддерживала отношения втайне от матери, и кто не стеснялся или сковывал себя при наших встречах из-за своего и моего статуса. И вот, тогда на секунду меня пробило ощущение, что за мной следит кто-то сильный. Это было словно шестое чувство, возможно, сила предвидения, что досталось мне от крови дома отца и позволяло находить скрытый потенциал в окружающих. Возможно, что на территории Академии есть кто с большой силой или большим потенциалом. Займусь поисками, как только закончу с этой горой даров, а то не дай Люцифер Сона меня обскачет. Примечание к части. Итак, мои предположения оказались верны, в пятницу я отправляюсь в поездку на неделю, вернусь только 14-15 числа. В этой главе ввел целую пачку оригинальных персонажей, которые в будущем сыграю роль. Насчет подарков. Демоны в ДХД граждане дуже богатые, вон, сколько территорий имею, а замки у них размеров прибольшущих. Так что позволить себе что-то подобное могут, думаю, запросто. Теперь касательно момента из 17 главы. Как и обещал, раскрываю. Да, Почему-то все часто забывают, что папаша Уриас половозрелый дядя, и у него не только жена есть, а наличествуется целый гарем, хотя жена это дело контролирует и советует также потом поступать и своей дочи. Помнится, только Серебряный Лис спросился в своем обзоре, а нету ли Уриас незадокументированных братьев сестре, когда узналось влияние ее папаши на школы. Глупая шутка, если честно, но вот все любители вписывать Риас еще одно старшего брата, забывают про этот сторонний фактор. Глава 20, или начало пути к великому гарему. Первая цель, клуб тенниса. Вот так вот, теперь ты выглядишь как надо. Сармас мне ничего не ответила, да она вообще ничего не говорила, и никак не реагировала на мои действия. Нет, точнее она реагировала, но только когда я ей непосредственно что-то приказывал сделать. Тогда-то она свои мертвые мозги включала и ими искала наиболее оптимальный и продуктивный способ выполнить поставленную задачу. Будь это покромсать врагов или просто встать и не двигаться, пока я привожу в порядок ее тело. Для начала я взял в домашние аптечки пластыри и начал ими заделывать все открытые раны и царапины моего нового фамильяра, дабы не смущать меня ими. Затем я взял одежду у Айна, а точнее школьную форму, что она носила в три классе старшей школы, и сменил Сармас одежду, а то ходила как дикая амазонка из мира какого-нибудь свежего постапокалипсиса. Айна явно было любопытно, но я просто бросил на нее взгляд, говорящий наказанных рабынь действия хозяина интересовать не должны. Короче, сперва обрабатывая, а затем одевая, Сармас внезапно оказалась не понимала, как надевать нижнее белье, видимо поэтому под своим рванием она его не носила. Зомбячку, я ее облапал практически всю. И честное слово, никакого возбуждения от такого количества контакта с обнаженным девичьим телом я не получил. Честное-честное. Ну сами посудите, она холодная, действует словно кукла и обладает довольно жуткими светящимися синими глазами. Зачем мне на такое возбуждаться, если у меня уже есть три горячих живых подруги, готовых выполнить практически любой каприз в любой момент. Причем это только пока три. «Почему бы тебе не пройтись по клубам?» – предложила мне Айка. Была среда, 10 апреля, и я с хозяйкой моего гарема стоял на крыше школы, точнее небольшом балконе, выступающем из крыши, потому что крыша в старшей школе Куа была крытой, а не открытой, как это обычно изображали в аниме. Девочки уже начали активно приглядываться к пока немногочисленным мальчикам, и если постараешься, то сможешь выйти в топ самых-самых популярных. В конце концов, задатки у тебя для этого есть, это точно. Как я уже отмечал, парней в школе пока было мало, из них были на первом году обучения, на третьем году не было вообще ни одного. И по словам Майки, некоторые самцы, освоившись, уже начали делать подвижки, желая воспользоваться сложившимся соотношением. Причем куда более разумные, чем парочка моих дружков-извратов, кои слишком уж активно и в открытую на своих лицах демонстрировали свои желания, при этом совершенно ничего не делали для их осуществления, ожидая, что им все само упадет в руки. Я же, по словам Майки, из-за адекватного и тихого поведения, вкупе с успеваемостью по учебе, был самым популярным парнем в классе. А почему бы и нет, если кроме меня, Мацуды и Матахамы парней в классе нашим больше и не имелось. Начни со спортивных, после сегодняшней физкультуры. Они к тебе будут проявлять повышенный интерес. Это про то, как я сегодня на ней всех капитальнейше уделал в забеге. Что неудивительно после всех моих усилений, спасибо системе. Ах да, за нее я получил пару новых навыков, бегун и атлетика. Оба навыка замедляли скорость падения выносливости, а второй еще и ускорял ее восстановление. Я, конечно, еще работаю над списком, но могу сказать, что большая часть горячих цыпочек сосредоточена именно там. ХМ. «Какая же ты у меня умная, прижимаю к себе и страстно целую, слухи уже небось пустила», хех, Айка зловредно сверкнула очками, «может быть, дорогой, может быть», бац-бац, звуки ударов ракетками по мячу эхом расходятся по теннисному корту, да, Айка оказалась права, концентрация симпатичных девочек в маечках и коротких юбочках здесь достигает особой повышенности, хех, так и хочется попялиться, но нет, этим заняться мы еще успеем». Сейчас у нас другой приоритет. В данный момент я планирую обойти после уроков как можно больше клубов, дабы показать себя и привлечь максимум внимания к своей персоне.